231. Не весело в мире. Забыло о радости сердце человеческое. Чему радоваться, когда кругом тьма и сознание пытается ухватиться за призрачный устой? Но радость в духе, жизнь в духе, все в духе, но не в вещах и делах земных. Они были привычными, но на них обосновываться нельзя. Трещит и шатается все. Как же можно хвататься за то, что в самом себе не имеет оснований? Раньше жизнь еще давала иллюзию некоторой устойчивости, но ныне разрушена эта кажущаяся надежность плотного мира. Выход остается один — кверху, в область духа, где вихри земные не колеблют огненную основу. Зову в мир мой, мир духа. Но глухие уши, заложенные ссором земной накипи жизни, как убедить, что все, что вас окружает, временно, и силою природы своей обречено на полное уничтожение и забвение? Строите для того, чтобы все ваши построения обрушились в руины. И вавилоняне, и римляне, и греки тоже когда-то строили и ушли в прошлое. Все построения их были на песке, и стерто их царство с лица земли, и забыто величие их, тем более дела ваши земные, дела личные рассыплются в прах. Где дела ваших бабушек и дедушек, умерших недавно? А ведь тоже жили, страдали и беспокоились о делах мира сего. Потому ни в прошлом, ни в настоящем, но в будущем полагаем основание жизни своей, ибо все проходит, но дух наш остается незыблемым, ибо пребывает не во временном, но в вечном. На него делается упор. Сознание переносится в область духа и уже оттуда смотрит на текущий поток быстро сменяющихся явлений. Потому задача ученика — оторваться от жизни мертвой, лишенной основы, и войти в сферу явлений, стоящих над приходимостью часа текущего. Все пройдет, дух прибудет. С этой формулой жизни можно идти в самую гущу ее, не боясь быть затянутым в водоворот временных явлений. На жизнь надо смотреть изнутри. Безмолвный свидетель, ручатель тому, что все, что творится вовне, лишь тени, плывущие мимо. Прикованный к миру теней, безмолвный свидетель внутри есть принцип вечности в человеке, проявленный в мире приходящих форм. Когда суета одолевает, хорошо обратиться к нему. Подобно сфинксу, через тысячелетия смотрит он на пустынную жизнь, где заносятся и покрываются песком когда-то великие цивилизации и царства. Сфинкс — загадка человека с его сокрытым потенциалом беспредельных возможностей. На то и даны ему крылья, крылья огненные, побеждающие стихию земли, воды и воздуха, ибо с помощью их человек может подняться над ними. Хочу возвысить и поднять сознание на огненных крыльях духа над приходимостью внешних условий, сковавших человека по рукам и ногам. Подобно бабочке, попавшей в смолу, бьется человек в омуте жизни, машет крыльями, но приклеен к земле и машет крыльями напрасно. Не оторваться от земли, если притяжения земные затянули сознание и прикрепили его к условиям плотным, как смола бабочку. Выход во мне. Ко мне устремитесь, и найдете во мне силы освободиться от тяжких земных притяжений. Придите ко мне все, кому тесны пределы земные. Я победил мир. Я вас зову к победе над миром. Ведь придется из этого мира уйти и оставить все, не лучше ли уйти победителем? Ныне утверждаю победу свою, которая в духе. Так тот, кто дух поставил над телом и землею, и делами земными, есть победитель огненный.